Клиент тяжело вздыхает и направляется в указанное место. В дверях сталкивается с Баобабовой. Прапорщик, которая голыми руками плющит пули и завязывает в узел гвозди, визжит, отскакивая в сторону. И только мое вмешательство предотвращает стрельбу в кабинете отдела Пи. «Это что было, Лесик?» Баобабова пугается редко, но от испуга отходит долго. Вот и сейчас забивается в угол, дрожит вся. «Вот, держи, почитай откровение». Протягиваю Марии исписанные бумажки. Клин клином вышибают, а испуг дополнительной нагрузкой на мозг. «Чистосердечное признание». У Машки немного трясутся руки, но она постепенно приходит в себя. «Чистосердечное признание, исповедь собаки-невидимки. Что за чушь? Это была собака? Ну, не лошадь же!» Удивляясь непонятливости напарника. «Лошади диктовать не умеют. А собаки, значит...» Очевидно, то, что сделало ее невидимой, вправило собачьи мозги. Только этим я могу объяснить удивительную сознательность и в некоторой степени красноречие этого кобеля. «Его необходимо немедленно арестовать!» Баобабова дочитывает признание в преступлениях и раскатисто прихлопывает исповедь невидимки ладонью. «Все начинается с мелочей. Сначала миллион из банка, потом кошельки из карманов честных граждан. Не арестуем. Что мы, Маша, предъявим начальству и, в частности, прокурору? Невидимого преступника? Тем более говорящего? Нас засмеют и лишат последних звезд». «Чистосердечное признание», — указывает Мария на бумагу. «Написано мной, к сожалению. Очень умная особь. Подпись, правда, его, но ни одна экспертиза не подтвердит ее подлинность. И еще. Представь, какой поднимается шум, когда о процессе над собакой-невидимкой пронюхает общество защиты животных». «Тогда не знаю», — умывает руки прапорщик Баобабова. «А я знаю. Вот смотри. По имеющимся у нас агентурным сведениям, закрываем сразу несколько дел. Нам почет, начальству уважение. На что самое главное, возвращаем иностранный миллион законному владельцу». «Возвращаем?» «Обязательно, Маша. У оперативных сотрудников должны быть чистыми что?» «Стволы личного оружия». Баобабова отворачивается к окну. «Я вижу, какая нелегкая борьба происходит в ее кристально преданном нашему делу сердце. В общем, так, закругляю тему, пока Баобабова не расплакалась из-за своего слишком честного характера. Деньги в банк, колбасу на склад». В двери стучат. До обеда минут 15. Принимать посетителей нет ни малейшего желания. «Войдите!» Раздражена не только Баобабова, но и я. К счастью, это не очередной гражданин, который постоянно чувствует воздействие на него инопланетного разума. Двери открываются, и по полу шлепают сырые собачьи следы. «Это вы? Присаживайтесь. Давайте закончим с этим делом». Хозяин отпечатков забирается с лапами на стул и укладывает передние на очень важные рабочие бумаги. «Мы здесь, пока вы отсутствовали, немного посовещались с прапорщиком Баобабовой». «Здрасте». «Ага», — вздрагивает Мария в очередной раз, но на приветствие вежливо отвечает. «Посовещались и пришли вот к такому решению. Лапки уберите, пожалуйста. У меня здесь месячный труд на тему влияния толщины шоколадной фольги на степень проникновения через нее сигналов психотропного воздействия». Как интересно. Месячный труд ворошится невысохшими после стирки лапами. Я вежливо сталкиваю наглые лапки со стола кончиком ручки. Это секретные сведения. Продолжим разговор. После того, как вы подробно ответите на уточняющие вопросы и с точностью до сантиметра укажете по карте города месторасположение зарытого сокровища, имущество, поправляется своего места Баобабова. Сокровище — это когда нашедшему полагается 25%. Да, имущество. После этого мы обязуемся подручными средствами вернуть вам, товарищ Меченый, былой вид и форму. Баобабова давится воздухом и долго кашляет, слегка смазав эффект обещания. Но Меченого это волнует меньше всего. Мокрые следы после бурного проявления радости остались не только по всему кабинету, но и на подоконнике, на обоих столах и частично на капитане Угробове, случайно заглянувшем в отдел. Пока Меченый радуется, Баобабова шепотом интересуется, о каких подручных средствах идет речь. И не знаю ли я, что делают такие большие собаки, как прыгающий перед нами Меченый, с молодыми лейтенантами, которые не сдерживают обещания. Показываю на припасенный пузырек фиолетовых чернил. Одна обработка даже невидимых волос обеспечит нашему клиенту и бывшему рецидивисту стойкий окрас на долгое время. А если дождь? А если лужа? А если поливочной машине вздумается проехаться по улицам нашего города? Как много если, Мария! Ну, читай этикетку. Чье производство? Наше производство. Смывается исключительно соляной кислотой. А глаза? Глаза шариковой ручкой нарисуешь? Глаза? Ну, то, что в пасти и все остальное, мелочи большой роли играть не будут. Мы его уберем с улиц. Не пристало, чтобы по газонам и паркам бродило огромное фиолетовое чудо с черным сквозным отверстием вместо желудка. А что вы там шепчетесь? Баобабова снова кашляет. Я поддерживаю коллегу, дабы клиент даже мысли не допустил, что разговор шел о его персоне. Служебные разговоры о вашем трудоустройстве. А чего говорить? Оформляйте миллион на мое имя. Ну, так и так. Гулял в свободное время, нюхал цветы и кусты. Увидел деньги. 25% наши. Я поделюсь, и работать не надо ни вам, ни нам. Не забывайте, где находитесь. Успокаиваю излишне разгулявшегося преступника. Предложение взятки должностному лицу. Это у нас сколько, Маш? До конца жизни на короткой цепи. Мстительно выговаривает Машка, которую не устраивает разделенные на три части 25-процентная добыча. Предлагаю вам следующее, товарищ Меченый. После проявки, закрепления и просушки направитесь на постоянное место прописки в институт имени доктора Павлова. Я договорюсь. У прапорщика Баобабовой там одно время тетка работала в медчасти. Там вам и жилплощадь устроят. Ну, колбасу каждый день не обещаю, но голодать и бродяжничать перестанете. Доктора Павлова? Это тот, который нашего брата пса не любит? Не, гражданин лейтенант. Про Павлова дурные слухи ходят. В собачьем фольклоре есть три личности, при упоминании которых у любого нашего брата вся шерсть от кончика хвоста до кончика носа встает натуральным дыбом. Ваш доктор Павлов в второй доктор-бармен что-то там, и молчаливый такой на «Г» называется. Ну, само не тонет, но других с кирпичом на шее топит. Не волнуйтесь, товарищ Меченый, ни одна из перечисленных личностей вам не встретится. Они, как и ваш знакомый Ваня, ушли от нас в места, где много сахарных косточек и реки полны молока. В Израиль, что ли, сомелись? Да, тяжело общаться с невидимыми клиентами. Может, издевается, а может, от рождения глупый. Прапорщик Бабабаба, пройдите с товарищем Меченым на место заныканных денег, раскопайте, пересчитайте и сдайте в финансовую часть под расписку. А я созвонюсь с институтом. Попрошу прислать за товарищем Меченым спецтранспорт. Перед уходом Кобель под кличкой Меченый задерживается в дверях. «Знаешь, в чем сила, гражданин лейтенант?» «Сила, гражданин лейтенант, в доверии. Меченый добро помнит. Зови, если что».